20 октября. Как ветром гонимые. Проснулся я одновременно с Сашкой от того, что капли начинающего моросить дождя начали падать мне на лицо. Посмотрел на часы. 6:40. Мы позавтракали чем-то напоминающим по вкусу то ли арахисовое масло, то ли паштет из натовского сухпая. Начинало светать. Мы собрались и для того, чтобы согреться, сначала пробежали минут 10. Потом прошли пешком. Поднялся ветер и усилился дождь. Идти становилось труднее. К вечеру вышли на одну из козьих троп, которая вела к пасеке. Еще через пару часов глубокие следы протектора камазовских колес подняли нам настроение, и мы зашагали по колее пободрее. По следу, уже глубокой ночью, вышли к точке встречи. «Первый, второй. Это док». «Первый на связи», — получил я отзыв практически сразу. «Подходим с юга». «Целы?» «Да, только машине, кирдык». «Жду». Мы подошли к глубокому оврагу, по дну которого тек едва заметный ручей. КамАЗ стоял забросанный ветками. «Ну, целы и хорошо», — сказал подошедший к нам Димка. «Пошли на базу. Борис там уже. Завтра сюда вернемся на грузовике Сашкином. Отсортируем необходимое, остальное здесь оставим». Когда дошли до базы, я спустился в землянку, скинул с себя все и просто рухнул от усталости. Под утро меня разбудил Борис, и я отстоял свою вахту в охранении. С рассветом начали просыпаться и товарищи по оружию. «Саня, заводи грузовик, поехали к оврагу. Выгребим самое ценное», — обратился я к Сашке. «Леха, ты давай завтраком занимайся, мы втроем съездим», — ответил мне Димка. Мужики уехали, а я заступил в наряд по кухне. Через час вернулся грузовик, который вполз в небольшой подъем с пробуксовкой и надрывом. Полный кузовок. Сели завтракать. Только разлили чай, как на периметре бабахнула Димкина растяжка. «База в ружье? Борис, остаешься здесь. Док справа, КАЦ слева от меня. Дистанция 20 метров. Идем медленно к восточной части периметра». Мы разбежались по местам и начали спускаться. Через 100 метров Димка подал сигнал остановиться и начал осматривать в оптику периметр. «Пока чисто, идем дальше». «Это КАЦ, тут коза». «Это первый, не понял, повтори». «Тут коза, говорю, лежит, осколками посекло». «Док, держи позицию, я к КАЦу». «Принял». Димка исчез из видимости и ушел в сторону Сашки. Через пару минут услышал сообщение. «Док, подтягивайся к нам». Тревога оказалась ложной. Растяжку сорвала дикая коза. Мы оттащили ее к базе и вместо завтрака занялись разделкой и подготовкой мяса на сушку. «Вялиться можно вон в сарайчике повесить», — сказал Сашка. «А вот это сейчас пожарим. Все равно уже обед». Пока сложили нарезанные вдоль волокон куски мариноваться в бидон, накрыли пленкой и придавили парой булыжников. Пожарили мясо и с удовольствием пообедали свежениной. Затем в сарае растянули леску и подвесили замаринованные куски. «Ну вот, будет что с собой в рейд взять на подкрепиться», — довольно сказал Сашка. «Ладно, кулинары, пойдем грузовик рассортируем», — сказал в ответ Димка. Борис накидал в КамАЗ, конечно, много всякого. Вот основной список. Несколько коробок хозяйственного мыла. Два рулона портяночной ткани. Трехпалые зимние перчатки. Больше десятка костюмов L1. Противогазы с фильтрами. Валенки, фуфайки, ватные штаны, шапки-ушанки. Какие-то стиральные порошки. Нательное белье летнее и зимнее. Четыре канистры этилового спирта. Респиратор или лепесток. Почти все было в резиновых мешках. Самих мешков куча и несколько приборов КДГ-1 и КРБ-1. «Да, неплохо прибарахлились. Можно зимовать», — сказал Сашка, закидывая в сарай последнюю вязанку фуфаек. «Ну, поехали оружие вывезем, да почахнем над златом», — сказал Димка. С 10 натовцев и из техники получилось собрать неплохую кучу оружия, боекомплекта и снаряги, плюс 8 АКМ, магазины и 1,5 цинка. Рассортировали все трофеи по базе, приготовили 4 М-ки с боекомплектом, по 6 магазинов и 8 гранат, и пару пистолетов для схрона, которые запланировали сделать в районе полка. Оставшийся световой день Димка нас гонял по лесу. Тренировались к перемещению в двойках, рассредотачивались при попадании в засаду. В общем, Димка учил уму-разуму. Забегались мы к вечеру нехило. У меня все еще с кашлем никотин выходил. Сигареты, конечно, были, но я сознательно не курил. По дыхалке я отставал от всех существенно. Даже Борис, который имел массу почти 100 килограмм, мог дать мне фору. Так что, как ни банально звучит, курение вредит вашему здоровью. Начало темнеть, и мы решили перед ужином устроить баню. Процесс был уже отлажен, и когда камни прокалились и дрова прогорели, подвое помылись. Все-таки чистое и сухое белье очень поднимает настроение. Мы поужинали, снова мясом, правда с картошкой, и я решил перевооружиться. Взял себе один из АКМов, достал из сарая свою разгрузку, набил подсумки магазинами и гранатами, кинул в сухарку еще 100 патронов и 2 гранат. А Сашке понравилось М4, но на всякий случай он тоже взял себе АКМ и боекомплект, сложил в землянке. «Какие планы на завтра?» – спросил я у Димки. «Ну как какие? Оружия у нас хватает, но патронов всегда будет мало. Надо наведаться на склады, что к югу от города. Нужны патроны, взрывчатка, мины, гранатометы. В общем, есть чем заняться. Собирайте рейдовые рюкзаки, так, чтобы не замерзнуть, не промокнуть и в засаде с пустым желудком не урчать». «Ясно. Но тогда дежурство по графику. В 6 утра подъем и выходим», — сказал я. Сашка пошел прикрыть ветками грузовик, а мы с Борисом решили прогуляться до ветру. Я уже натягивал штаны, когда услышал в рацию. «Все к грузовику! Радио работает!» — орал Сашка, которого было слышно и без средств связи. Мы, сломя голову, побежали к грузовику. «Поэтому я обращаюсь ко всем соотечественникам. Вооружайтесь, устраивайте саботажи и диверсии. Не давайте этим так называемым миротворцам ограбить нашу страну и обречь наших детей на рабство. Боритесь! Лучше умереть свободным, чем жить в рабстве на своей же земле. Они пришли грабить. Объединяйтесь и боритесь. Уничтожайте предателей». Прервавшись, радио зашипело. «Заглушили, наверное», — сказал я. «Наверное», — согласился Сашка. «Я так просто попробовать включил радио, а тут, оказывается, кто-то вещает». «Интересно, кто это был и откуда передача?» — задумался Борис. «Это уже не важно. Важно то, что мы не одни», — ответил Димка. Воодушевленные услышанным, мы пошли спать. Я долго не мог уснуть, в голове все время крутилось. Лучше умереть свободным, чем жить в рабстве на своей же земле. Я незаметно для себя уснул. Сквозь сон ощущал какую-то вибрацию или толчки, но не обратил на них внимания.